высокопарно. По примеру Генри Джеймса он не называл вещи своими именами. Ну и, конечно, на него уж подействовал атропин. В общем, он все запутал. Боюсь, я слушал только то, что касалось меня. Но что «но»? Вы верите, что свинья Фергюсон не лжет? Конечно. Во всяком случае, в том, что касается данных событий. Тогда как атропин попал в напитки? — спросил Блайстон, наклоняясь вперед, словно лектор на кафедре. Казалось, он вложил в свой вопрос весь пафос, на какой был способен. Вот что меня беспокоит. Клянусь, что Бонни, то есть миссис Синклер, этого не делала. Я наблюдал за ней. Насколько пристально, презрительно фыркнула Марша, покраснев от возмущения. Я наблюдал за остальными, — поправился Блайстон. Никто не подмешивал яда. Это совершенно невозможно. Я ждал, — продолжал чтение Гаем. Не скажет ли Хэй чего-нибудь еще? Но он только хохотал. Высокий, прилично одетый тип распевал «К берегу, моряк, правь к берегу». Я спустился в контору Шумана и взял телефонный справочник, чтобы найти адрес Дрейка, Роджерса и Дрейка. Я их не знал. На поиски ушло много времени, потому что в справочнике фамилия Дрейк занимает почти три колонки. Тем временем наверху все стихло. Мне это не понравилось. Отыскав адрес, я собрался сматываться, но услышал, как из квартиры наверху кто-то выходит. К счастью, я успел выключить свет. Пройдя мимо конторы и Шумана, незнакомец затопал дальше, вниз. Я последовал за ним. На лестнице было темно. Тот человек спустился на первый этаж, отодвинул засов и снял цепочку с двери черного хода. Я последовал за ним. Когда он вышел на освещенную улицу, я увидел его лицо. Вы удивитесь, когда я скажу, кто это был. Человек направился быстрым шагом по Грейт Рассел Стрит в направлении к Саутгемптон Роу. Мне все равно нужно было туда, так что я пошел за ним. Саутгемптон Роу он повернул на Теобальдс Роуд, и я заподозрил, что его целью, как и моей, является Грейс Инн, и оказался прав. Тот человек, кстати, может, и не мужчина вовсе. Я употребляю местоимение мужского рода просто для удобства. Направлялся в контору адвокатов. Он прошел во дворик и взобрался вверх по пожарной лестнице. Я посмотрел на часы. Было четверть первого. Злоумышленник, он или она, добрался до нужного окна и вроде бы поддел ножом шпингалет. Залез в окно, а через две минуты вылез, спустился и ушел. Я никогда не теряю головы. Всегда знаю, что делать, но позавчера невольно растерялся. Жена заплатила мне авансом. Однако, похоже, кто-то уже выполнил мою работу. Я не переживал, так надеялся, что сумею выгодно воспользоваться создавшимся положением. Вот почему я не пытался остановить того человека. Но я решил проверить, забрал ли он улики из адвокатской конторы. Он вполне мог чего-то забыть. Я тоже поднялся по пожарной лестнице. Все оказалось в порядке. Ящик с фамилией Хэй валялся на полу, замок взломан, и как он успел? Ящик был пуст. Я обшарил всю контору, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Я всегда все делаю правильно. Потом я решил, что будет лучше вернуться на Грейтс Рассел Стрит. Когда я вылезал из окна, было половина первого. Меня заметил ночной сторож, он поднял шум, и мне пришлось заметать следы. Поэтому я вернулся позже, чем ожидал. Чтобы добраться от Грейтс Инн до дома на Грейтс Рассел Стрит, требуется 15 минут, но я пришел позже. Было без 10 час. Проклятая задняя дверь, через которую мы вышли, оказалась заперта изнутри на задвижку и на цепочку. Этого я не ожидал. Я ничего не понял. Несмотря на то, что войти через дверь я не мог, проникнуть в дом для меня не составляло труда. Смотри выше. Я поднялся по досточной трубе и через окно влез в контору Шумана. Я весь перепачкался, как всегда, когда приходится лезть по водосточной трубе. Пришлось мне почистить одежду и вымыть руки. Тишина наверху была зловещей, но тогда я еще ничего не понимал. Не успел я вымыться, как услышал, что кто-то поднимается по лестнице. К тому времени я уже догадался, что произошла грязная история, и все пошло не так. Я решил, что лучше выясню все сам.